Большой испаритель. «Эй, а отдать ты ничего не забыл?» — крикнули вслед, но Лиль уже бежал со всех ног сквозь желтые колючие заросли вверх по тропе, взбирающейся серпантином на невысокий холм. Бежать за ним не будут, по крайней мере, долго. Тут он знает каждую тропку, каждый мостик через ручей, каждый лаз в плотной стене пожелтевших вьюнов и дикого винограда, за которой скрывались его собственные тропы и убежища. «Ну ладно!» — крикнули снизу из-за низких зарослей. «Мы тебя еще найдем!» А искать-то особо и негде. Лиль уже взобрался на холм и осматривал теперь с него маленький остров, потерянный в безбрежних водах океана. Холм, круто спускающийся к самому берегу, и еще один далеко на юге, поросший густым лесом. Между ними озеро, едва заметное в зарослях кустарника, а за ним два дома. Третий с холма не видно, он за ручьем среди деревьев. Остров желто-зеленым бугристым ковром раскинулся под серебристым небом. Холмы начинала подергивать дымка полуденного зноя, а в низинах еще копошился туман. Половину острова накрывала огромная тень. Остров назывался Большой Испаритель и был настолько мал, что навигационные карты просто игнорировали его существование. Даже несмотря на то, что и тут жили люди, три семьи, неизвестно, как и когда обосновавшиеся среди желто-зеленых зарослей острова и не проявлявшие большого рвения его покинуть. Остров был хорош всем, от мягкого климата до плодородной почвы и обилия пресной воды, и был бы просто идеальным местом, если бы не его малые размеры. И в прямом и переносном смысле он терялся в тени своего чудовищного соседа, давшего ему однажды свое название. Лиль сидел на камне, подставив спину теплому полуденному солнцу, и смотрел на тень, неспешно пересекающую долину между холмами. Очень скоро она скроет остров совсем, и тогда с востока подует прохладный ветер. В руке он сжимал сокровище, сегодня по праву принадлежавшее ему. Когда кусты позади шевельнулись, он резко обернулся и спрятал руку за спину. «Снова здесь?» Долговязый мальчишка в коротких штанах выбрался из своего укрытия, отряхивая плечи. «Скоро они догадаются, где тебя следует искать!» «Тропу сюда только я знаю, Нико!» Отмахнулся Лиль и снова уставился на тень. Она уже почти добралась до озера. «Ну, это пока!» Нико подошел ближе и, шмыгнув носом, кивнул на сжатый кулак Лиля. «Покажи! Еще чего!» «Да ладно! Одним глазком!» Лиль нехотя разжал пальцы. На ладони покоилась монетка, тяжелая, совсем позеленевшая от времени. Братья Ро откопали ее на берегу озера месяц назад и слишком долго совали под нос Лилю, вызывая жгучую зависть, пока он, наконец, не приделал ей собственные ноги, вырвав из цепких пальцев мальчишек. «Что теперь?» — поинтересовался Нико. Лиль пожал плечами. «Отнесу в тайник. Это же на дальний холм. Через весь остров идти!» — встрепенулся Нико. Лиль сощуренно взглянул на него. «Знаешь, где мой тайник?» «Так все знают. Слушай, я пойду с тобой!» Лиль неуверенно качнул головой. «Так мы будем заметнее. Еще чего! Может, ты и хорошо знаешь Северный холм, но долина — моя территория. Я тебя так проведу, что полевки не услышат!» «Я вообще-то по берегу хотел!» Начал Лиль, но тут же осекся. Сам понял, что на берегу он будет как на ладони. Нико подвел его к краю холма и указал на два островка буро-желтых зарослей далеко внизу. «Вот там они нас и ждут, Засели в засаде, зная, что домой ты пойдешь этой дорогой. Не рискнешь вернуться по той же тропе. А нам нужно спуститься с холма южнее, почти к берегу, а потом под прикрытием леса пробраться в чаще. Знаешь, как туда пройти?» Лиль поежился. В чащах он не бывал с прошлого года, с тех самых пор, как с загона семьи Ро убежал здоровенный хряк, которого так никто и не отважился отправиться ловить. Мальчишки говорили, что он стал людоедом и прочно обосновался в чаще, хотя количество людей на острове никак не уменьшалось, но этот факт в расчет не брали. Братья Ро рассказывали, что он провалился в механизмы под островом, которые переделали его в полувепря, полумашину, и теперь по ночам можно видеть его страшный силуэт на холмах на фоне неба, многорукий великан с головой свиньи. Во все это Лиль почти не верил, но отчаще держался подальше. «Идем!» — Лиль махнул рукой, и они стали медленно спускаться с холма, пригнувшись ниже кустов, покрывших весь южный склон. Лиль крепко держал монетку в ладони, чувствуя, как ее острые края врезаются в кожу. Главное — не потерять. На острове не так много настоящих сокровищ. Каждое мгновение он ждал, что вот-вот из-за деревьев выбегут братья Ро и бросятся за ними, но было тихо, только ветер шевелил траву на склонах холма. Холм возвышался над ними, огромный и безмятежный. Шаг за шагом они скрывались в зарослях кустарника. Жара и колючие заросли, под ногами едва заметная тропинка, по которой разбегаются деловитые жучки, навязчивые жужжащие мухи, такие норовящие присесть на шею и больно куснуть. Нико хлопнул себя ладонью по спине, почти между лопаток. «Жалят!» — пояснил он. «В чаще их целые тучи!» — предупредил Лиль. Идея вести Нико к тайнику ему все еще не нравилась. «Это они на солнце кусаются!» — заверил Нико. «А в тени только роятся!» «А ну-ка, дай я выгляну!» Он аккуратно высунул голову из зарослей. Слева катило волны огромное море. Песок поблескивал под полуденным солнцем. Тут и там чернели валуны. Справа виднелось поле. Далекие силуэты двух мальчишек пересекали его, то теряясь в высокой траве, то появляясь вновь. «Они там! Идут к озеру! Можем пойти по пляжу!» Лиль помотал головой. «На пляже они нас сразу заметят и поймут, куда мы направляемся. Идем через чащу!» — сам предложил. Кусты становились все выше. Они уже нависали над старой тропой густым пологом, и мальчишки шли словно по туннелю, давно заброшенному и уже слишком низкому для взрослых людей. Под ногами бежал ручей. Лиль перевернул ногой замшелое бревно. Под ним лениво шевелились крупные недовольные жуки. «Смотри-ка, коробочки нет?» «У меня дома такой жил», — сказал Нико, разглядывая жуков. «Сбежал потом». «А мне не сказал», — возмутился Лиль. «Да чего там, жук как жук». Лиль нахмурился. Повод не показывать тайник действительно не был веским, но на всякий случай он некоторое время решил сохранять насупленный вид. Хруст веток раздался совсем близко и внезапно. Две тени скользнули по высокой траве. «Они там!» — голоса братьев Ро ни с какими другими не спутаешь. Хриплые, словно у их отца. А еще они сильные, но не очень быстрые. Лиль бросился вперед, едва не оттолкнув Нико, перепрыгнул ручей и заскользил ногами по мокрой глине. Догнавший его Нико схватил друга за руку и резко потащил в сторону, за валун, который отступили молодые деревца. Там открылась едва заметная тропинка, искрящаяся от принесенного сюда ветром песка. Братья Ро позади все еще пытались продраться через кусты в туннель. Лиль бежал, пока не кончилась тропа. Они внезапно оказались на полоске пляжа, врезавшейся в заросли кустарника. Нико увлек его за рукав, и песок под ногами сменился землей. Пахнуло прохладой и сыростью. Над ними колыхались деревья, с каждым шагом становившиеся все гуще и выше. Еще некоторое время они бежали вдоль опушки, затем нырнули в неглубокий овраг, на дне которого журчала вода. «Это ты виноват!» Лиль держался за коленки и пытался отдышаться. «Я?» — Нико яростно втянул ноздрями воздух. «Ты! Выглянул! Вот они нас и заметили! Я убежать нам помог! Они нас вообще не заметили бы, если бы не ты!» Нико поднялся с земли и отряхнул коленки. «Иди один!» Лиль проводил его взглядом, хотел позвать, но не решился. Чувствовал себя обиженным. Белая рубашка Нико показалась и снова скрылась за деревьями. Одному в чащу. Конечно, сейчас день, а не сумерки, когда на бревне между тремя домами мальчишки рассказывают истории одна страшнее другой. Девочки вскрикивают и жмурят глаза, а мальчишки храбрятся, но не решаются сползти с бревна и сунуться хоть на шаг в наступающую ночь. Днем нет ничего страшного. Все страшное уползает в темные низины, в туннели под островом, в тень большого испарителя. Лиль выбрал под ногами сук покрепче и решительно шагнул в чащу. Деревья огромные, метров 5, не меньше. Густые кроны, в тени которых Лиль прятался от солнца и преследователей. Под ногами сновали ящерки. Он долго шел, плутая между деревьев, пока не набрел на тропинку. Тут был просвет между кронами. А впереди маячило что-то огромное, поблескивало на солнце. Лиль с сожалением понял, что в этой части чаще он никогда раньше не был, а Нико, наверное, излазил ее вдоль и поперек. Рассказы о вепре его не пугали совсем. Лиль прислушался. Тихо. Ни шагов, ни треска веток, только ровный шум ветра в кронах. Значит, никто не гонится за ним. Он вышел на поляну, окруженную лесом, и замер. Конструкция была старой теплицей. Сюда не приходил никто уже очень много лет. Балки проржавели, но в некоторых местах еще торчали в рамах осколки стекла. Она была большой, вдвое выше самого крупного взрослого из поселка. Желтая трава скрыла ее почти наполовину, пробралась внутрь. Тут трава была еще выше и сочнее. В ее зарослях местами виднелись мелкие дикие томаты на тонких ветках. Они давно выбились за пределы теплицы, расползлись по поляне, вперемешку с другими некогда ухоженными растениями. Лиль сунул в рот мелкий кислый томат, поморщился, сорвал еще несколько. Теплица нависла над ним крупной клеткой, поделившей небо на квадраты. В осколках стекла поблескивало солнце. Лиль лег в траву и прикрыл глаза. Прохладный ветер обдувал его лицо, трава щекотала шею, полная безмятежность. Только монетка в руке напоминала, что путь еще не закончен. Когда он открыл глаза, солнце уже заметно передвинулось к горизонту. А ведь казалось, что прошло всего несколько минут. Вот-вот и оно скроется за колоннами испарителя, накрыв остров его тенью. Лиль поднялся, проверил наличие монетки, она выпала из ладони, но лежала тут, в траве, и сорвал еще пару томатов. Оглушительный хруст раздался совсем рядом. Лиль отскочил к остову теплицы, словно за ним можно было укрыться. Что-то огромное мелькнуло среди деревьев, колыхнув тонкие стволы. Оно было там. В голову полезли страшные истории братьев Ро, и лоб мальчика мгновенно покрылся испариной. Он пятился, пока не уткнулся спиной в останки железной двери, едва болтающейся на ржавых петлях. Немедля он оказался за ней, и нырнул в заросли. Лиль бежал. Бежал настолько быстро, как только мог. Тень испарителя неумолимо наползала на остров, и казалось, что в ней прячутся все ночные страхи, все чудовища их маленького мира. А потом он услышал голоса. Вода хорошо разносит звуки. Озеро вдавалось в лес, и лес расступался, обнажая илистый берег. На другом берегу женщины стирали одежду. Лиль без труда узнал маму, развешивавшую серые рубашки на перекинутой между деревцами веревке. Она вполголоса разговаривала о чем-то с матерью Ро, но не было понятно ни слова. Лиль снова вошел в лес и продвигался вдоль берега, пока не увидел ограду первого дома. За частоколом росли яблоки и сливы. С летней веранды доносился запах жареных лепешек. Кто-то бродил по двору, но за деревьями не разглядеть. Тень уже накрыла половину двора и дома. Пройдя по тропинке, которой редко пользовались с тех пор, как вырыли новый колодец, ближе к домам, Лиль спустился к маленькому старому озерцу, которое лишь в период сильных ливней соединяется с большим озером. Почти болотце, вода покрыта тонкой зеленой пленкой. По берегам спускаются заросли колючего дикого огурца, плодами которого так удобно закидывать соседских мальчишек. В воде, потревожив ряску, шевельнулась рыба. Лиль сорвал колючий огурец и швырнул его в центр озера. «Привет!» Нико спустился по узкой тропинке и сел рядом. «Привет!» «Извини, что бросил тебя там!» Лиль махнул рукой. «Ничего!» Он отправил еще один плод в стоялую воду. «Давай кто дальше?» «А монета?» Лиль разжал ладонь. Она, казалось, еще больше почернела в потной ладошке. «Хочешь, я и ее туда же зашвырну?» «Ты чего? Ей место в тайнике! Пойдем, покажешь, что ты там еще хранишь!» Лиль улыбнулся. «Пойдем уже!» — улыбнулся в ответ Нико. «Я видел, что братья Ро идут по дороге к поселку, а значит, скоро будут у южного берега. Надо спешить! Бежим!» Они бросились вперед, едва успевая прикрывать лицо от хлещущих веток. На поляне поплевали под ноги и сделали большой крюк. Подходить к старому колодцу нельзя. Уж лучше ночь в чаще провести. Прикрытый большой деревянной крышкой, колодец ожидающе возвышался в центре поляны, словно подстерегая того, кто забудет совершить древний мальчишеский ритуал. Они выбежали на берег между двух высоких скал. В одной из них, в расщелине, прикрытой камнем, был замурован тайник. А чуть дальше, на берегу, стояли братья Ро. Они молча подошли. Старший требовательно протянул руку. Лиль вздохнул, переглянулся с Нико и вложил в нее зеленоватую монету. «Завтра монета наша, и мы несем ее в тайник, а вы преследуете», — объявил старший Ро. «Хорошо, только теперь через середину острова. Идет!» Они деловито развернулись и скрылись за скалой. Нико посмотрел им вслед. «Тайник! Будто не знаем, что он под старой корягой на мелководье!» «Да неважно!» Лиль сел на еще теплую, нагретую солнцем скалу, свесил ноги. Нико присел рядом. Море колыхалось до самого горизонта, а там сливалось с небом, таким же глубоким. Совсем маленький кусочек этого неба создал большой испаритель в те времена, когда их были еще сотни, и они год за годом испаряли море, превращая его в кислород для людей и водород для машин. Тень от последнего испарителя уже накрыла остров, почти весь, кроме их скалы. Какой же он на самом деле огромный! Километры вверх и еще больше вниз, вглубь морских вод, до самого дна. Сотни лет, как разрушились и скрылись под волнами другие, а он еще стоит, а в его тени бесконечно маленький островок, словно песчинка под ногой великана. На горизонте блеснула иголка дирижабля. «Однажды мы улетим отсюда», — сказал Нико, провожая ее взглядом. «А зачем?» — Нико пожал плечами. Он не знал. Лили поднялся и подал ему руку. «Пойдем, что ли, домой? Завтра тяжелый день. Будем пробиваться через старые сады, под градом гнилых яблок, между прочим». Нико улыбнулся. «Не в первый раз! Идем!» Дирижабль последний раз сверкнул между высокими облаками, а потом скрылся за колонной большого испарителя.